Глава 23. Святое воинство. Шли долго и молча. Я с трудом переставлял ноги, а каменные кишки, то и дело сменявшиеся такими же каменными мешками с тюремными камерами, тянулись довольно далеко. Тут была целая сеть этих тоннелей, сырых, холодных, периодически затапливаемых водой и дерьмом. Ордену нужно было много камер, у них было много пленников. «Куда мы идем?» — спросил я, когда мы преодолели очередной поворот. «На исповедь, каяться», — коротко ответил стражник. «Скажи хоть, где мы?» — не отставал я, опасливо косясь в сторону камер. В некоторых из них уже лежали высохшие скелеты, кое-где пленники еще шевелились и стонали, но напоминали скорее ожившие трупы, нежели здоровых людей. Изредка навстречу нам попадались воины ордена, обходившие подземелья. На нас они не обращали никакого внимания, как, впрочем, и на мольбы и стоны пленников. «В Демерворте», — неожиданно ответил стражник, а вернее под ним, в подземельях церкви пятерых и в то же время в резиденции ордена Пылающего Клинка. «Ты знаешь, что со мной будет?» «Исповедь», — пожал плечами стражник, — «будут отпускать тебе грехи». «Исповедь, ты много раз повторил это слово, но я до сих пор не понимаю, что это». «Путь искупления долог», — бросил боец ордена, не поворачиваясь ко мне. «Не надейся, что ты пройдешь его за день, неделю или даже месяц. У некоторых уходят годы, чтобы очиститься от греха. У некоторых целая жизнь». «Как у этих бедолаг?» — кивнул я в сторону одной из клеток, в которой лежал покрытый кровавыми струпьями исхудавший полутруп. «А кто сказал, что путь искупления будет легким?» — поинтересовался стражник. «Он соразмерен совершенным грехам. Если грехов было много, то и дорога окажется долгой и тернистой. Зато к суду пятерых человек придет очистившимся от своих пороков, и ему будет дан второй шанс. Шанс прожить еще одну жизнь, достойную и праведную. Впрочем, вряд ли нечто подобное светит тебе. Чтобы искупить твои грехи, не хватит и целой жизни». «И что же я такого сделал?» — поинтересовался я, озираясь по сторонам, ища взглядом что-нибудь тяжелое, что-то, чем можно было бы хорошенько отоварить этого лицемерного святошу. «Ты убивал людей за деньги, насколько я знаю», — хмыкнул боец. «Отнимать жизнь — священный дар богов, данный каждому из нас при рождении, но это великий грех. А вы, значит, пытая людей, вешая их и сжигая на кострах, этот дар не отнимаете и не грешите?» — поинтересовался я, с трудом поспевая за ним. Грудь и живот болели, а ноги то и дело заплетались, спотыкаясь о торчащие из пола камни. «Нет, ударить у меня его не получится. Хорошо, если я вообще смогу поднять что-то вроде дубинки, не согнувшись пополам от кашля или рвотного позыва. А значит, о побеге можно не мечтать. Даже будучи здоровым, отдохнувшим и при оружии, я бы, скорее всего, отсюда не вырвался. А сейчас даже дергаться смысла нет. Что может один человек против сотни?» «Все мы грешны», — согласился стражник. «Такими нас создали боги, и боги же завещали нам победить наши грехи. Но убиваем? Нет. Мы лишь помогаем людям победить их грехи или очищаем их души против их воли, помогаем богам выполнять их работу. Ладно, хватит разговоров, пришли». Он повернулся ко мне и кивнул на лестницу, ведущую вверх из подземелья. «Поднимайся, дальше тебя проводят другие». «Прошу, ответь на еще один вопрос», — попробовал зайти с другой стороны я. «Иногда униженный тон может дать больше информации, чем попытка строить из себя несломленного. а информация иногда имеет свойство спасать жизнь. Жизнь, которая бы мне очень пригодилась, если честно». «Как я и сказал», — хмыкнул стражник, — «путь искупления очень долог и тернист. Не думай и не надейся, что ты освободишься от своих грехов сегодня же, и вряд ли тебе такая возможность выпадет завтра. Пока что с тобой хотят просто поговорить. И я рекомендую выслушать нашего епископа. Он человек мудрый и справедливый. Если уж он решил удостоить тебя своим личным вниманием, не стоит упускать такой шанс». «Спасибо», — поблагодарил стражника я и начал неторопливо подниматься по лестнице. Страх, терзавший меня с того момента, как я очнулся в каменном мешке камеры, немного разжал свои острые ледяные когти, но расслабляться было еще рано. Меня ждала беседа со здешним главным инквизитором, и сомневаюсь, что она могла оказаться хоть сколько-нибудь приятной. Наверху меня и вправду уже ждали. Целый конвой из 4 стражников повел меня дальше по коридорам монастыря. В них уже проникал дневной свет через маленькие зарешоченные оконца, проделанные в одной из стен. Судя по тому, что он был оранжево-красный, солнце уже клонилось к закату. Стражники оказались куда менее разговорчивы, чем их собрат из подземелья. Они игнорировали любые мои вопросы, отвечая на них гробовым молчанием. Впрочем, идти в таком молчании пришлось совсем недалеко. Вскоре мы остановились посреди довольно просторного, залитого светом коридора, примыкавшего к главному залу местной церкви. Двое бойцов пошли назад, а один из оставшихся открыл дверь в какую-то келью и буквально затолкал меня внутрь. В довольно просторной комнате царил полумрак, разгоняемый лишь узкой полоской света, льющегося из небольшого окошечка в толстой каменной стене, да крохотными огоньками, пляшущими над двумя свечками. Посреди комнаты стоял массивный дубовый стол с кипой каких-то свитков и бумаг, а за этим столом сидел и что-то писал местный епископ. Не тучный, но и не худой мужчина с чуть одутловатым и покрытым серой щетиной лицом, крючковатым носом и пронзительными зелеными глазами. Одет он был весьма скромно, в обычную серую робу, чистую, но уже изрядно потертую, с пылающим мечом на груди. Коротко стриженные серые волосы скрывались под клобуком, монашеской шапкой. Перед столом стоял один из устников, исхудавший в рваной грязной рубахе, копна густых свалявшихся волос скрывала от меня его лицо. Пленник дрожал, то ли от страха, то ли от холода, то ли из-за того, что его уже просто не держали ноги. «Так чему ты учил детей в своей так называемой школе?» — холодно поинтересовался инквизитор, не отрывая взгляда от лежавшего перед ним пергамента. «Тому, что земля круглая и вращается вокруг солнца». «Прошу, я больше не буду!» — взмолился пленник. «Я закрою школу и никогда больше не буду заниматься преподаванием». «Распространять ересь», — перебил его инквизитор, продолжая что-то корябать пером на бумаге. «Хорошо, хорошо, только не четвертуйте!» — продолжал умолять бедолага. «Я же слышал, как вы...» «Бог милостив!» Инквизитор внезапно поднял глаза от бумаги и улыбнулся пленнику. «Если бы мы четвертовали каждого заблудшего, то в мире и вовсе не осталось бы людей. Тебя не четвертуют». «То есть...» Бывший учитель был явно ошарашен. Он немного постоял, открывая рот, словно выброшенная на берег рыба, а затем грохнулся на колени и, прижав руки к груди, залепетал: «Спасибо, спасибо вам огромное! Я, честное слово, никогда не буду заниматься преподаванием!» Инквизитор не обратил на его слова никакого внимания. Он вообще отвернулся, чтобы достать с массивной деревянной полки новый лист пергамента и как бы невзначай бросил – «У нас сегодня на главной площади планируется 3 аутодафе. Казнь через сожжение на костре. Брат Берек, будь так добр, отволоки этого грешника на костер. Пусть пламя очистит его грехи». «Что?» — начал было пленник, но сопровождавший меня стражник сделал шаг вперед. Одним точным ударом в темечко он повалил бедолагу на землю, затем взвалил тощее тело себе на плечо и потопал к выходу. «И бумагу на него не забудь занести в монастырский архив», — строго добавил инквизитор. «Ты вечно это упускаешь из виду». «Прошу прощения, епископ», — пробурчал стражник, свободной рукой сгребая со стола исписанный пергамент. «Больше не повторится». «Да пребудут с тобой боги», — улыбнулся ему инквизитор и перевел взгляд на меня. И от этого взгляда на моей спине выступила холодная испарина. Он раздирал, прожигал, лез в самую душу, в самые потаенные уголки сознания, пытаясь найти там хоть что-то, что можно было счесть грехом. Зараза! Не удивлюсь, если тут не обошлось без магии. «Шутка такая!» — внезапно выдал епископ, криво ухмыльнувшись. «Если бы мы давали еретикам помилование, то земля бы наполнилась ими от края до края, и люди бы погрязли в грехе». Он снова смерил меня взглядом, кивнул куда-то в угол комнаты и добавил: «Ты не мнись, как девка на выданье. Бери стул, садись. Разговор предстоит долгий». Предложение оказалось весьма своевременным. Посидеть на нормальном стуле после дня на ногах и в камере было как нельзя кстати. «А что, если он окажется прав?» — поинтересовался я, с трудом подтаскивая стул к столу. «Что, если спустя годы, а может быть сотни лет, выяснится, что Земля и вправду имеет форму огромного шара и вращается вокруг Солнца?» «Тогда боги пускай будут нам судьями», — равнодушно пожал плечами инквизитор. «Но ты сам-то в это веришь? Как по-твоему, будь она круглая, удержались бы на ней храмы, города, деревья, скалы и даже люди, или скатились бы в бушующий океан хаоса, окружающий наш с тобой мир?» «Нет, конечно. Спорить с этим средневековым маразматиком я не решился, а то еще и меня отправят на костер. Ну нахер. Даже дураку известно, что прочно стоять может что-то только на плоской и твердой поверхности, как кружка на столе или дом на фундаменте». «Хорошее сравнение», — похвалил меня инквизитор, склоняясь над новым пергаментом. «Вот так же и богам нужна была твердая и ровная основа, на которой они могли бы поселить людей, и они создали этот мир, эту землю». «Эх, если бы только он мог знать правду, кто и зачем создал этот мир, он бы, наверное, рехнулся или переначал на свой лад, подогнав под свою веру. В конце концов, от фанатика всякое можно ожидать. Но, как видишь, есть люди, которые думают, что они умнее всех прочих», — покачал головой епископ, продолжая что-то писать на пергаменте. «И ладно бы они строили свои безумные суждения у себя в голове, не вынося их на свет Божий, так ведь нет, пытаются нагадить в головы другим людям, сбивая их с праведного пути». Он ненадолго замолчал, открывая один из ящиков своего стола, но потом добавил: «Ну да мы сейчас не об этом. Будь добр, потрудись объяснить мне, что это такое». Епископ положил передо мной кольцо. То самое кольцо, которое я когда-то стянул из подвала Бенны и носил долгое время. «Кольцо?» Пожал плечами я, стараясь сделать максимально беспристрастное лицо, хоть на самом деле у меня уже поджилки тряслись от страха. «Поймали. Они меня поймали на горячем и теперь уже точно не отпустят просто так. Кольцо Железное доказательство того, что я связан с магами и магией. Железное во всех смыслах. Зараза. Ну да ладно, придется как-то выкручиваться. И как оно к тебе попало? Инквизитор поднял взгляд от бумаги и буквально опалил меня им, вновь заглянув в душу. Срезал с ублюдка, который на нас напал по дороге из Медовища. Он, кажется, пытался что-то колдовать и призывал каких-то демонов, но не смог. Трудновато их призывать с перерезанной глоткой. Мой кинжал оказался быстрее его слов. «Вот оно как!» — задумчиво протянул инквизитор, возвращаясь к своей бумаге. «И зачем же ты его с него срезал?» «Понравилось, не стал лукавить я. Оно мне действительно понравилось же, пусть и досталось совершенно иным путем. Да и с деньгами были проблемы. Думал продать где-нибудь, когда попаду в город». «То есть о его нечестивой природе тебе известно не было?» — поинтересовался инквизитор. В этот момент дверь за моей спиной открылась, и в комнату вошел еще один человек. Епископ поднял взгляд и кивнул гостю. «О, капитан Бернард, вы очень вовремя. Мы как раз тут беседуем с вашим другом. Берите стул и присаживайтесь». «Ёбаный в рот! Только этого ублюдка тут не хватало. Ублюдка, который продал нас этим безумным фанатикам за звонкую монету, пришел поиздеваться напоследок. Да наверняка». «Благодарю, епископ», — послышался грубый бас капитана, но клирик уже вновь смотрел на меня. «Нет, не было», — поспешил добавить я. «Я простой безродный наемник. Откуда мне знать о таких тонких и сложных материях?» «Ну...» — инквизитор сложил руки на груди и благодушно улыбнулся. «На твое счастье, мы не будем проверять, говоришь ты нам правду или врешь. Пусть боги судят тебя. Мы собрались здесь по другому вопросу. Капитан, вам слово». «Видишь ли, друг...» «Друг...» — криво ухмыльнулся я, с трудом сдерживая желание съездить этому ублюдку по морде вот прямо сейчас. «Не знал, что друга можно продать за горсть медиаков». «Если ты еще не понял...» На лице капитана не дрогнул ни один мускул. «Я спас ваши жалкие жизни, приведя ближайший отряд святого воинства к дому Моро. Видишь ли, они тоже шли по срочному делу. Надо было спасти людей от прокаженного, который объявился в предместьях, так что на просьбу о помощи они бы вряд ли откликнулись. Пришлось бы идти сюда и объяснять епископу ситуацию. Как думаешь, пока я все это проделал бы, насколько ремней успел бы вас порезать этот ублюдок? Я сказал им, что нашел колдуна, а несколько моих людей подтвердили это, и за это мне заплатили. Надеюсь, боги простят мне эту небольшую ложь. Кстати, епископ, вот ваши деньги». Он отстегнул от пояса кошелек и аккуратно положил его на стол прямо перед священником. На это ответить мне было нечего. Неожиданный поворот событий, крайне неожиданный. Честно говоря, мне и в голову не мог прийти подобный расклад вещей. «Полно, друг мой!» — епископ отодвинул от себя мешочек. «Купите выпивки своим людям. Они проделали славную работу, когда разгромили торговлю этого проклятого грешника и избавили нашу церковь от греха внутри самой себя. Они это заслужили». «А что касается тебя...» Священник ткнул в мою сторону пальцем. «Мы с капитаном пригласили тебя на разговор не просто так. Видишь ли, мы знаем, что вы не совсем простые наемники, и знаем, зачем вы прибыли в наш город». «Вот как? И откуда вам это известно?» «От наших соглядатаев», — ответил капитан. «Вы ведь совсем не умеете держать язык за зубами, и на ваше счастье ваш треп услышали именно наши соглядатаи, а не шпионы нашего лорда». «Не знаю, зачем вам нужна его смерть. продолжил епископ, но знаю, что у нас с вами общие цели. Далеко не всем в здешних краях нравится его правление. Он бросает тень на свет нашей веры, открыто занимаясь богохульным чернокнижием, и отравляет жизнь простым людям, деря с них непомерные поборы и ничего не давая взамен. Так почему вы до сих пор не сожгли его на костре или хотя бы не взяли под стражу? У них в два раза больше людей, чем в святом воинстве и моем отряде вместе взятых. Покачал головой Бернард, убирая кошелек обратно на пояс. Я собрал под своим началом всех, кто остался верен старому роду. Но получилось всего 5 десятков человек. Силы святого воинства в Демерворте составляют 300 бойцов против 500 волчьих головорезов и 400 человек из городской стражи и ополчения. Но, как мы знаем, у вас тут тоже есть союзники, с помощью которых вы собирались свергнуть и убить Девалона. И самое главное, у вас есть план. «Мы хотели бы его услышать», — добавил епископ. «С этим вам нужно обращаться не ко мне», — покачал головой я, — «а к нашему главному. Он давно уже втянут в войну с волчьими головорезами, и именно у него тут есть союзники. Где именно он сейчас, я не знаю. Где-то в городе проводит разведку, но могу организовать капитану встречу с ним, как он вернется». «Вот как?» Брови Бернарда удивленно поползли вверх. «А мне казалось, ты у них главный». «Тут все немного сложнее, чем кажется». «Ну, в таком случае...» Настоятель налил на лист пергамента воска и поставил свою печать. «Мы настоятельно просим тебя организовать встречу капитана с вашим главарем, чтобы согласовать наши дальнейшие действия». «А это...» — он протянул мне бумагу. «Охранная грамота от нашего ордена. С ней вас пропустят в город, и никто из городской стражи не посмеет тронуть тех, кто находится под защитой церкви. Твоих друзей мы тоже отпустим. Всех, кроме Тура. Он еще на несколько дней задержится у наших сестер милосердия, пока они не поставят его на ноги. Так что можешь идти с чистой душой и легким сердцем, а нам с Бернардом надо еще кое-что обсудить. Выпустили меня незамедлительно, да еще и вещи все вернули, все, кроме того проклятого кольца. Да и хрен бы с ним, если честно, в конце концов как-то обходился я и без него раньше, обойдусь и теперь или найду новое на худой конец». Солнце уже начинало тонуть за черепичными крышами двухэтажных каменных домов. По небольшому садику, разбитому перед церковью пятерых, разливалась густая вечерняя тишина, а из небольших трещинок мостовой, узких проулков и небольших окошек цокольных этажей уже начинало выползать серое полотно сумерек. Ждать Вернона и Роберта пришлось недолго. Спустя 5 минут, а может и 10, после того, как меня отпустили, оба показались на ступенях, ведущих в Великий Собор. Вид у них был совершенно ошалелый. «Генри!» — громко крикнул Барт, быстрым шагом направляясь в мою сторону. «Мать твою, 7 раз через колено! Как же я рад тебя видеть! Я уж было подумал, что мы увидимся теперь только на праведном суде!» «Да уж», — ухмыльнулся Вернон, достаточно бодро ковыляя следом за Бардом. «Я тоже думал, что не выберусь оттуда живым». «Рад, что получилось иначе», — устало вздохнул я, вставая с каменной скамейки. «А теперь идем в гнилую селедку. После всего того, что мы сегодня пережили, мне надо выпить. Даже нет, не так. Ужраться в усмерть». «Ты расскажи для начала, что произошло», — продолжал настаивать Барт, поравнявшись со мной. «Хотя бы вкратце». «Вкратце я нашел нам армию». «Вот как? И что же это за воинство?» — поинтересовался доковылявший до нас Вернон. «Святое воинство!»